Там была пышная иллюминация и обед в грановитой палате, напоминавший застолье Ивана Грозного, когда к пирующим несли лебедей с бриллиантами, вставленными вместо потухших глаз. Коронация обошлась народу в 18 миллионов рублей, и, определив стоимость этой церемонии, я заканчиваю ее описание. Русский дипломат Жумини, всю жизнь выглядывая из-за плеча Горчакова, обожал тень. Оттого-то читатели больше знают его отца, которого обессмертил Денис Давыдов. Жумини да Жумини, а об водке не полслова. Генрих Жумини, 1779-1869 годы, крупный военный мыслитель, родом из Швейцарии. Покинув армию Наполеона I, в 1813 году поступил на русскую службу, организатор военной академии в России. В 1840-х годах удалился во Францию на покой, но во время Крымской кампании счел своим долгом вернуться из Франции в Россию, где и оставался вплоть до заключения Парижского мира. Александр Генрихович Жумини считался Нестором русской дипломатии, как никто другой, знавший все ее тайны, и, подобно Горчакову, он долго был гоним по службе канцлером Нессельроде. Горчаков сразу же сделал Жумини главным советником министерства, приобретя тем самым золотое перо лучшего стилиста в искусстве дипломатической переписки. Документы, вышедшие из канцелярии Горчакова, снискали в мире славу подлинных шедевров политического красноречия, но историки давно потеряли надежду выяснить, кто их автор, Горчаков или Жумини. Скорее они работали совместно, стремясь к тому, чтобы политический документ возвысился до уровня художественной классики. О своем помощнике Горчаков сам не раз говорил. Про барона Жумини можно сказать, что он словно Иисус Христос в Евхаристии. Его все едят и пьют, но никто его еще никогда не видел. Сегодня Жумини скромно доложил министру, что от острова Мальта отошла большая английская эскадра. «Конечно», — сказал Горчаков, — «они покинули Мальту, чтобы войти в Черное море, где у нас один кукиш». Граф Эстергази, посол Венский, и лорд Гренвиль, посол Лондонский, разводили перед Европой кляузы, будто русские укрепляются на острове Змеином. Из-за этого островка Александр II тоже донимал Горчакова. Гренвиль предлагал мне свои корабли для эвакуации наших людей со Змеиного. Какой плевок! Подумать только, сколько терплю я унижений от этой склочной Англии! Гренвиль с Эстергази сделали князю заявление. Не рано ли вы стали насиловать Парижский трактат? Ваши скучнейшие разговоры об острове Змеином, ответствовал Горчаков, нюхая табак, я регистрирую как примечание петитом к своему вопросу, набранному крупным шрифтом. Когда из Греции и без того страдающие будут удалены оккупационные войска, ея величество королевы британской? Морни тоже сделал заявление от имени Франции. Я смотрел карту, но нигде не нашел острова Змеиного, и французам безразлично, кто его населяет. Желая закрепить провод между Парижем и Петербургом, Морни срочно женился, кажется, по любви, на юной княжне Софочке Трубецкой, что вызвало бурю негодования в Англии. Там сочли, что свадьба — дело рук хитреца Горчакова. Окрутив Морни с русской красоткой, Петербург теперь по рукам и по ногам свяжет политику Кэдолсе, Гранвиль сказал, «Вы бы, Морни, никогда не женились на русской». Если бы могли осознать стратегическое значение острова Змеиного. Россия, потеряв Дунай, оставила за собой островок, который словно пробка запечатал Австрии выход в Черное море. «Поверьте, — отвечал Морни, — что когда мы с женой гасим свечу, мы меньше всего думаем о стратегическом значении острова Змеиного». В один из четвергов Горчаков закончил свой доклад и собирался откланяться, но царь задержал его. «Вы извините меня, князь, но я, по совести сказать, так и не ведаю, чей же это остров Змеиный?» «Этого, государь, не знает никто. Но полагаю, что если англичане шумят о нем больше всего, то это значит, что остров необходимо сохранить за матерью России. Справка.